Праздничный обед на корабле. В разгар работы экспедиции к острову подошел пароход «Эрлин Ярл», и на берег высадилось около 60 праздных туристов из разных стран. Были среди них и знакомые Андре из Стокгольма. Помеха или небольшая разрядка для полярных исследователей. Незваные гости с любопытством рассматривали экспедиционное оборудование, приставали с расспросами, делились новостями с материка и даже устраивали развлечения для покорителей Арктики. В честь Андре и его товарищей состоятельные туристы организовали обед на борту корабля. Здравицы, добрые веселые пожелания, восторженные речи, звон бокалов. Окрыленный таким вниманием и комплиментами, Андре, как и другие участники экспедиции, расчувствовался. «Дорогие друзья, явившиеся издалека, чтобы видеть, как я отправляюсь на завоевание великой неведомой области, благодарю вас», — начал он, запинаясь от волнения. «Меня назвали великим человеком, но мне будет трудно заслужить это имя, если северные ветры продолжат еще несколько недель дуть, как теперь. Наше величие улетит вместе с нами далеко, очень далеко. Тут мы ничего не сможем поделать. А если нам не суждено будет подняться, то вы засвидетельствуете, что мы исполнили все, что зависит от нас. Вы возвращаетесь на юг, и если вам повстречаются ветры, которые могут стать для нас попутными, пришлите их к нам. И мы будем их приветствовать, как вестников от наших друзей с Ярлин Ярла. Товарищи Свирго, четырехкратное ура нашим друзьям, которые пришлют нам южные ветры.